Часть четвертая. Глава первая. Словно призрак стоял Мак-Аллан над миром и своим беспощадным бичом подгонял всех, кто строил туннель. Весь мир с напряжением следил за исступленной работой под морским дном. Газеты ввели постоянный отдел, куда, как на известие с театра военных действий, прежде всего обращали взор читателей. Но в первые недели седьмого года строительства Аллана постиг тяжелый удар. В октябре в американских штольнях разразилась большая катастрофа, поставившая под угрозу все предприятие. Небольшие происшествия и отдельные несчастные случаи бывали ежедневно. Проходчики гибли от каменных обвалов, при взрывах, под поездами. Смерть чувствовала себя в туннеле как дома и без особых церемоний выхватывала жертвы из рядов строителей. Во все штольни неоднократно врывались массы воды, с которой едва могли справиться насосы, и тысячи рабочих подвергались опасности затопления. Эти храбрецы работали иногда по грудь в воде. Подчас врывавшаяся вода была горяча, как кипяток, и от нее валил пар, словно от гейзера. Правда, в большинстве случаев можно было предвидеть появление больших масс воды и заранее принять меры. Специально сконструированными аппаратами, похожими на передатчики беспроволочного телеграфа, по способу, впервые предложенному доктором Леви из Геттингена, в скалу посылались электрические волны, которые при наличии больших количеств воды или рудных залежей отражались назад и вступали в интерференцию с отправными волнами. Неоднократно обломки засыпали бурильные машины, и это также влекло за собой человеческие жертвы. Кому не удавалось спастись в последнюю минуту, тот был раздавлен. Отравление окисью углерода, анемия были обыденными явлениями. Туннель породил даже особую болезнь, похожую на кессонную. Народ назвал ее «The Bands» — «Корчи». Аллан построил на берегу моря специальный санаторий для пострадавших этой необыкновенной болезнью. В общем, однако, за 6 лет строительства туннель поглотил не больше жертв, чем любое крупное техническое сооружение. Общая сумма жертв составила относительно небольшую цифру — в 1713 человеческих жизней. Но 10 октября 2007 года было для Аллана злосчастным днем. Аллан имел обыкновение ежегодно в октябре производить генеральный смотр работ на американском участке, продолжавшийся несколько дней. Инженеры и служащие называли эти дни страшным судом. 4 октября он осматривал город. Аллан заходил в рабочие дома, на бойни, в бани и больницы. Он посетил дом для выздоравливающих, которым руководила Мот. Мот весь день была в большом волнении и густо покраснела, когда Аллан похвалил ее деятельность. Следующие дни были посвящены осмотру конторских зданий, товарных станций и машинных залов, где с шумом вращался бесконечный ряд динамомашин. Работали насосы тройного действия, рудничные вентиляторы и компрессоры. Затем он вместе с Хобби, Гарриманом и инженером Берманом отправился в туннель. Осмотр туннеля длился несколько дней, так как Аллан проверял каждую станцию, каждую машину, каждую стрелку, каждый квершлаг, каждое депо. Покончив с каким-либо пунктом, они сигналом останавливали ближайший поезд, вскакивали в вагон и двигались дальше. В штольнях было темно, как в погребе. Иногда проносился рой огней, мелькали железные каркасы, человеческие тела, примостившиеся на лесах. Ослепительно вспыхивал красный фонарь, резко звучал колокол поезда, и тени шарахались в сторону. В темных штольнях стоял гул от мчавшихся поездов. Они гремели и кряхтели, пронзительные крики доносились из темной дали. Словно где-то выли волки. Фыркал и отдувался вынырнувший гиппопотам. Мощным басом яростно спорили циклопы. И казалось, что можно даже разобрать отдельные слова. Хохот катился по штольням и гудел. И в конце концов все эти странные и жуткие звуки сливались воедино. Туннель гремел. Шумел, гудел, и внезапно поезд попадал в бурю такого грохота и трезвона, что нельзя было разобрать собственных слов. За 40 километров от бурильной машины в туннеле стоял такой гул, что чудилось, будто это гигантский бараний рог, в который трубил сам ад. Здесь места работы, залитые светом прожекторов, сверкали, как раскаленные до бела плавильные печи. Весть о прибытии Алана в туннель распространилась со скоростью лесного пожара. Куда бы он ни приходил, покрытый пылью и грязью до неузнаваемости, и все же всеми узнанный, отряды горняков запевали песнь о Маке. «Three cheers and a tiger for him!» «Кепи долой перед Маком! Мы все как один за него! Нет того, чтобы Мак не осилил! God damn US! Такой уж наш Мак!» «Three cheers and a tiger for Mac!» Сменившиеся рабочие сидели на груженных камнем платформах, и по гремящим и грохочущим штольням разносился отзвук их пения. Мак был популярен, и насколько это допускала фанатическая ненависть между трудом и капиталом, пользовался симпатией рабочих. Он был из их среды, и, несмотря на свою громадную власть, сделан из того же теста, что и они. «Мак!» — говорили они обычно. «Да, Мак — это парень!» Это было все, и это было высшей похвалой. Его популярности особенно содействовали воскресные приемы, и о них сложили песню такого содержания. «Если у тебя неприятности, черкни словечко Маку. Он справедлив, он из нашей среды. Или лучше пойди на его воскресный прием. Мы его знаем, он тебя не отошлет, не разобрав дело. Он знает сердце рабочего». В чистилище электрические клепалки трещали и жужжали, как пропеллеры. На полном газу гремело железо. И тут рабочие пели. Белки глаз сверкали на грязных лицах, рты равномерно раскрывались, но не было слышно ни звука. Последние 30 километров продвинувшейся южной штольни Алану и его спутникам пришлось большей частью пройти пешком или проехать на медленно движущихся товарных поездах. Здесь штольня представляла собой лес грубых столбов, лес из балок, сотрясаемых непонятным шумом, мощь которого то забывалась, то вновь ярко ощущалась. От жары 48 градусов по Цельсию. Столбы и балки трескались, хотя их часто поливали водой, и вентиляционная система непрерывно вгоняла свежий охлажденный воздух. Здесь была тяжелая, испорченная, рудничная атмосфера. В маленькой поперечной штольне лежал запачканный маслом полуногой труп. Монтёр, застигнутый параличом сердца. Вокруг кипела работа, и ноги торопившихся людей переступали через него. Ему не удосужились даже закрыть глаза. Дошли до ада. Среди воющих шквалов пыли стоял низенький японец с землистым цветом лица, неподвижный, как статуя, и отдавал распоряжение оптическими сигналами. То красным, то белым огнем сверкал его рефлектор, а иногда он швырял в отряд копошившихся рабочих травянисто-зеленый луч, придававший им вид покойников, не прекративших своего труда и после смерти. Здесь никто не обращал внимания на прибывших. Ни слов приветствий, ни пения. Тут были вконец измученные люди, метавшиеся в полусознательном состоянии. Алану и его инженерам пришлось самим внимательно следить, чтобы их не сбило с ног бревно, которое тащили тяжело дышавшие рабочие, или громадный камень, который взвалили на тележку 6 пар жилистых ободранных рук. Тут штольня залегала уже очень глубоко, на 4400 метров ниже уровня моря. Знойная атмосфера, наполненная мелкой пылью, мучительно раздражала дыхательные пути. Хобби беспрерывно зевал от недостатка воздуха. Глаза побагровевшего Гарримана вылезали на лоб, словно он задыхался. Легкие же Алана привыкли к воздуху, бедному кислородом. Грохот работы. Толпы людей, кидающихся в разные стороны, возбуждали его. Взгляд его невольно зажегся гордостью и торжеством. Он вышел из свойственного ему состояния спокойствия и молчаливости, сновал туда и сюда, жестикулировал, и его мускулистая спина блестела от пота. Гарриман подполз к Алану с образцом породы в руке и поднес камешек к его глазам. Потом сложил руки рупором у рта и заорал ему в ухо. «Это и есть неведомая руда!» «Руда?» — таким же способом переспросил Алан. Это была ломкая, аморфная каменная порода цвета ржавчины. Первое геологическое открытие за время сооружения туннеля. Неизвестная доселе руда, названная субмаринием, содержала большое количество радия, и компания плавильных заводов ждала каждый день, что вот-вот наткнутся на большие залежи новой руды. Гарриман все это прокричал Алану в ухо. Алан рассмеялся. Это было бы им кстати. Из бурильной машины вылез рыжеволосый человек могучего телосложения с длинными руками гориллы. Столб из грязи и масла, с серой каменной кашей на сонных веках. Он был похож на откатчика руды. На самом же деле это был один из лучших инженеров Алана, ирландец по имени О'Нейл. Его правая рука была в крови, и кровь смешалась с грязью в черную массу, похожую на колесную мазь. Он беспрерывно плевался пылью и чихал. Рабочий поливал его водой, как поливают слона. О'Нейл, совершенно голый, вертелся и пригибался под водяной струей и подошел весь мокрый к Алану. Ирландец потряс головой и выжил большими руками воду из волос. «Гнейс становится все более серым!» — прокричал он в ухо Алану. «Все более серым и твердым! Красный Гнейс — игрушка по сравнению с этим! Нам каждый час приходится менять коронки у буров! И жара, черт ее побери! Мы скоро опять начнем подыматься!» О'Нейл усмехнулся. «Через 3 года!» — проревел он. «Нет ли впереди воды?» «Нет!» Вдруг все они позеленели и стали призрачно бледны. Японец навел на них свой световой конус. О'Нейл без церемонии отодвинул Алана в сторону. Бурильная машина шла назад. Алан пробыл здесь 3 смены. Потом взобрался на груженный камнями поезд и поехал с Гарриманом и Хобби назад. Они мигом заснули от утомления. Но Алан и сквозь сон еще долго ощущал каждую помеху, которую встречал поезд на своем длинном 4-километровом пути вверх. Скрипели тормоза, вагоны толкали друг друга с такой силой, что камни валились на рельсы. Какие-то фигуры взбирались на поезд, раздавались окрики, сверкал красный свет. Поезд полз через стрелку и надолго останавливался. Алан сквозь сон видел темные фигуры, шагавшие через него. «Это маг! Не наступите на него!» Поезд шел, останавливался, шел опять. Вдруг он помчался с большой быстротой. Алану показалось, что они летят, и он погрузился в глубокий сон. Он проснулся, когда яркий, жестокий дневной свет, как сверкающий нож, ударил ему в глаза. Поезд остановился у здания станции, и Мак-Сити вздохнул свободно. Страшный суд миновал и кончился благополучно. Инженеры отправились в купальню. Хобби, казалось, заснул в своем бассейне с папиросой в зубах. Гарриман пыхтел и фыркал, как бегемот. «Не пойдешь ли к нам завтракать, Хобби?» — спросил Алан. 7 часов, Мот, вероятно, уже встала». «Я должен выспаться», — ответил Хобби, не выпуская папиросы изо рта. «Ночью я опять спущусь в туннель, но я непременно приду к ужину». «К сожалению, меня здесь уже не будет». «В Нью-Йорк?» «Нет, в Буффало. Мы испытываем новый тип бура. Его изобрел толстый Мюллер». Хобби не слишком интересовался бурами. Он перевел разговор на толстого Мюллера и тихонько засмеялся. «Пендлтон написал мне с Азорских островов, Мак», — сонным голосом сказал он, «что этот Мюллер — страшный пьяница». «Все немцы пьют, как лошади», — возразил Алан, прогуливаясь щеткой по ноге. «Пендлтон пишет, будто Мюллер на своих пикниках так накачивает всех, что они валятся под стол». В этот миг мимо них прошел одетый с иголочки японец. Он отработал уже 2-ю смену. Японец вежливо поклонился. Хобби приоткрыл 1 глаз. «Good morning, Jap», — поздоровался он. «Он дельный малый», — сказал Алан, когда японец закрыл за собой дверь. Через 24 часа этого дельного малого давно уже не было в живых.